Глава 26. Маскарад. Бренда кружилась на лужайке перед замком. Девочка представляла себя ярмарочной каруселью с фонариками и музыкой. «Ты по-прежнему мечтаешь стать принцессой?» — спросил ее Джордж. «Не-а», — сестра покачала головой. Она теперь знала про нелегкую жизнь принцесс, поэтому решила остаться обычной девочкой. «Августина идет», — шепнула Бренда мальчишкам. «Поклонитесь». Книксон у нее получился замечательно. «Еще чего», — возмутился Питер. «Я не придворный». Но приближавшаяся нарядная толпа производила сильное впечатление. Окруженная свитой Августина важно улыбалась, а ее придворные забавно покачивались при ходьбе и держали глаза полузакрытыми, выпячивая губы, словно для поцелуя. Таковы были правила хороших манер. Сконфуженные Джордж и Питер замерли с неуклюже опущенными головами, как будто высматривали что-то в траве. Вот уже несколько дней они не виделись с принцессой. В королевстве был траур по погибшим. «Мне кое-что уже известно. Благодарность моя не имеет границ», — сказала Августина детям. «Как вам удалось разбудить зеленого человека?» «А, очень просто», — махнула рукой Бренда. «Я ему пятки пощекотала». «И всего-то?» Придворные подозрительно закхекали, двое даже достали кружевные платки, чтобы спрятать в них свои усмешки. А принцесса застыла с поднятыми бровями и вежливой полуулыбкой. Она держалась как чужая. Бренда покраснела, но Августина ее успокоила. «У нас еще будет время поговорить». А в сторону насмешливых придворных сказала. «Удивительно! Столько умников вбились над вопросом. Стучали пустыми кастрюлями, стреляли из пушек. И вдруг пришел ребенок с чистой душой и просто пощекотал зеленому человеку пятки. Победу надо отпраздновать», — снова обратилась она к детям. «Приглашаю вас на маскарад». Джордж и Бренда обрадовались, а Питер тихо пробурчал себе под нос. «Девчачье развлечение». Августина расслышала мальчика. «Почему?» «Подберем тебе не девчачий костюм». Совсем смутив его, она объявила. «Маскарад состоится, как только я немного разберусь с этим беспорядком и подпишу первые указы». Тут же из свиты выскочили подобострастные секретари. Один постарше с чернильницей, пером и столиком из ивэнового дерева. Другой, совсем молодой, со свитком, а также с раскладным креслом и мягкой подушкой для сиденья. «Так», — принялась читать Августина, — «в замке 197 помещений. Кто это написал?» «Я, ваше королевское высочество». Вышел вперед маленький и круглый казначей. «Одна миля? А это что такое?» «Длина коридоров», — въедливо вставил казначей. «Пылесосы 30 штук для их уборки. 93 ярда магической веревки для лифта. 1130 оконных стекол обыкновенных и 22 волшебных. 184 электрические лампочки, 1503 свечи, 28 чудо-светильников и 5 бочек разноцветного масла для них. Что касается штата слуг, ваше высочество, срочно требуется команда по уходу за текстилем и новый крысолов», — сказал казначей. «Мышей расплодилось невидимо, а ковры, шторы и балдахины в печальном состоянии». «Что случилось со старым крысоловом?» «Пал жертвой дракона». Принцесса скорбно поджала губы и приготовилась подписать указ. Но старший секретарь не понимал, как можно обойтись без хрустальной печати. «Она мне больше не нужна». Августина по-мужски размашисто расписалась и, наблюдая, как ее подпись посыпают золотым песком, добавила. «Чем меньше бюрократии, тем лучше». «Увидимся на маскараде?» Лукаво попрощалась она с детьми, и особенно с Питером. «Маскарад! Маскарад!» Бренда схватилась за прозовевшие щеки. Она решила нарядиться феечкой. «Я не пойду». «Что там интересного?» — пробурчал Питер. Бренда удивилась. «Как что интересного? Никого узнать нельзя». «Да я тебя в любой маске узнаю». «А вот ты не узнаешь». Костюмированный бал, устроенный Августиной, оказался необыкновенным. Вместо изящных масок и шляп все его участники надели на головы раскрашенные шары. Одни головы были похожи на кукольные, другие — на тыквы в ночь на Хэллоуин. «Добро пожаловать в замок!» — раздалось вежливое приветствие. «Ваши маскарадные головные уборы готовы!» Тут же сверху спустились на веревочках белые шары с отверстиями для глаз и рта. Брат и сестра Скидмора засмеялись, посмотрев друг на друга. Питера с ними не было. «Смотри, я здесь не самая маленькая!» — толкнула Джорджа Бренда. Мимо них только что пробежали три низеньких человечка. Распознать кого-либо в таком скафандре было невозможно. Даже мужчину от женщины не отличить. Но на самом деле те человечки были карликами в костюмах гномов. Они оживленно обсуждали высоту зеленого человека. «Говорят, в нем 10 метров». «Да это же целых 10 человеческих ростов!» Костюмы всех гостей были очень красивыми, искусной ручной работы. Придворные обувщики и портные тщательно потрудились над ними. Хотя про некоторые трудно было сказать, что они означали, эти странные фантастические конструкции. Здесь были наряды с перьями и стеклышками, и даже платье — песочные часы. Бабушка Джорджа нарядилась цветочницей, а тетя — карточной дамой. Мэри радовалась, что теперь никто не признает в ней бывшую невесту дракона. В зале били 2 фонтана с горячим шоколадом, темным и белым. Оба оказались уменьшенной копией Матильды с рыночной площади. Вокруг фонтанов горкой были выложены бисквиты, их можно было макать в шоколад. Но как съесть все это, если на голову надет шар? Гости смотрели на шоколадные струи, на печенье и вполголоса жаловались друг другу, что устроители праздника как следует не продумали мелочи.